Глава 10. Они нашли похитителей. Всегда знал, что Саша гений, поэтому и не сомневался, что вместе с Алексеем они быстренько разыщут нужную машину. Правда, так как камер здесь толком не было, и подключиться было попросту не к чему, то пришлось повозиться. Но даже на это мои помощники, или лучше напарники, справились достаточно быстро. Когда автомобиль Грацевича, да-да, именно этой мелкой шавки, появился на трассе, то его тут же приметили дорожные камеры, и я сильно сомневался, что он оказался здесь неподалеку совершенно случайно, тем более выезжал именно из этого района. Поэтому Саша проследила, куда он направлялся, а после скинула мне маршрут на телефон. «Старый склад компании», — отрапортовал Алексей, подключившись к нашему разговору. «Не заброшенный, но, судя по документам, давно простаивает пустым. Так что это идеальное место для того, чтобы кого-то держать там в плену». «Хреново», — пробормотал я, вспоминая наше первое совместное дело с Сергеем, когда мы вызволяли его дочь из лап конченых ублюдков. «Как долго до туда добираться?» «Вы управитесь за пару минут», — хмыкнула в другом городе Саша. «Главное, бегите и не останавливайтесь. По прямой должно получиться. Вот только...» «Что?» – вклинилась Илюда. «Не знаю, как такой высокородной леди прогулка по пересеченной местности», – с легкой иронией ответила та. «Любили они иногда друг друга подкалывать. Что поделать, женщины?» «Не переживай, даже с моим размером будет не так тяжело», – в тон ей отозвалась Люда. «Ну да, она-то имела грудь побольше, чем у подруги. Конечно, не на несколько размеров, но...» «Черт, и почему я вообще об этом думаю?» «Потому что ты извращенец, мой дорогой». Ласково проворковала Смирнова в моем сознании. Я мотнул головой и нахмурился. Сейчас точно не до глупых и пошлых мыслей. «Идем». Я выпрямился и посмотрел в ночную тьму. Туда, где нам предстояло пробираться через непонятно что. Хорошо, хоть наши истоки достаточно усилены ториумом, чтобы позволить ориентироваться в таком мраке. Я первый. «Что такое, тварь?» Ревел взбешенный Круглов с выпученными красными глазами. «Нравится?» Очередной хлесткий удар, и женский глухой крик огласил пустое помещение. Даже с заклеенным ртом Анжела не могла сдержаться. Слезы градом бежали по ее лицу, смазав тушь и испачкав бледные щеки. Бывший начальник стоял над ней, запрокинув руки, сжимающую толстый кожаный ремень. На теле девушки виднелось уже несколько синяков и кровавых царапин. Но урод не мог остановиться. Он вошел во вкус и лупил пленницу со всей кровожадностью, на которую только был способен. «Получай, сука!» – кричал мужик, нанося удар за ударом. «Что не так? С пацаном Филатовым готова трахаться, а с нами нет?» «Господин?» – подал робкий голос Грацевич, что стоял рядом и безучастно наблюдал за происходящим. «Может, не надо так сильно? Она же потом не сможет отвечать». «Рот закрой, ублюдок!» Рыкнул на того начальник. «Или хочешь присоединиться к ней?» «Нет», тут же замотал головой Грацевич и отступил. «То-то же», самодовольно усмехнулся Круглов и снова замахнулся. «А теперь говори, сучка, что хотел узнать Филатов?» От нового удара Анжела застонала от боли. «Давай, говори!» «Нет», спокойный голос за его спиной заставил замереть в глупой позе. «Это так не работает. Позволь, я покажу». Мы притаились на крыше у небольшого окошка, за которым нам открылось весьма неприятное зрелище. Избитая Анжела была привязана к стулу и мычала от боли, так как кричать не могла, ведь рот был заклеен толстым куском скотча. Обезумевший от вида крови Круглов бил ее ремнем, а Грацевич, испуганный мышкой, стоял в сторонке и заламывал руки от каждого крика девушки. Больше внутри никого не было, и это хоть немного облегчало наше дело. «Работаем как обычно», – мысленно обратился к Люде я. «Прикрываешь со спины, но без веской необходимости не высовываешься». «Да, мой милый», – продолжала ерничать она. «Прекрати. Ты же знаешь, что Мор работает один, и ты прекрасное алиби для Филатова». «Знаю, знаю», – пробормотала Тая, вздохнула. «Хорошо, работаем по плану, но просто так сидеть и скучать я не собираюсь». «Прошу, не глупи». Моя любимая кивнула, и только тогда я сжал кулак. Энергия, усиленная ториумом, пробежалась по телу, заполняя собой каждую клеточку. Я на мгновение прикрыл глаза, а потом змеей скользнул в окно, при этом растворившись в ночи. Даже не все пробудившиеся могли меня заметить, когда я передвигался в таком режиме. Что уж говорить о простых смертных. И да, сейчас я считал противников именно такими, ведь они вели себя словно животные и не заслуживали прощения. «А теперь говори, сучка, что хотел узнать Филатов?» Круглов снова ударил беззащитную девушку, отчего в моем сердце всколыхнулась злоба. «Давай, говори!» «Нет». Я бесшумно материализовался за его спиной, отчего мужик дрогнул и замер с вновь занесенным ремнем. «Это так не работает. Позволь, я покажу». В ту же секунду я схватил его за руку и ударил кулаком, покрытым покровом, по запястью. Он не успел ничего понять, как его кость переломилась, прорвала мышцы, кожу и даже костюм, вырвавшись наружу окровавленными осколками. «А-а-а!» С диким воплем, полным боли, мужик упал на колени, держась за покалеченную конечность. Я же занялся его помощником. Грацевич хотел что-то сказать, но я не позволил ему это сделать, врезав по лицу. При этом целился в большие круглые очки, разбив их на мелкие осколки. Мужик не успел отстраниться или даже закрыть глаза, когда они были изрезаны до крови. Он тут же осел на землю, зажимая кровоточащие и жуткие раны. А тяжелый удар в грудь сломал ему пару ребер и отправил далеко в сторону, где тот ударился о стену и свалился на землю, но все еще оставался жив. Что ж, убивать их я не собираюсь. Пускай живут калеками. Думаю, это будет и гуманно, и справедливо. В любом случае, каждый из них всего лишь мелкая сошка, от которой я могу получить только информацию и не более. Отправлять их на тот свет незачем. Вряд ли они принесут этому миру еще больше вреда. Ментальный удар, направленный на Круглова, заставил мужика упасть на землю мордой вниз. При этом из его ушей и носа потекла кровь. Мое давление было слишком велико, и можно было бы превратить его мозг в кашу, но я не стал рисковать. Это могло задеть и Анжелу, что до сих пор сидела рядом на стуле. Поэтому, когда противник стонал и корчился от боли, практически у нее в ногах, я подошел ближе и схватил его за ворот и штаны, вскинув над головой, словно игрушку, бросил о стену, отчего послышался новый треск ломаемых костей. Круглов рухнул на спину, оставив на стене кровавые отметины. Он все еще был жив, но потерял сознание. Привести его в чувство не проблема, но это будет позже. «Все кончено», – произнес я как можно увереннее, чтобы успокоить перепуганную девушку. Конечно же, это не сработало. Анжелу бил озноб. Она боялась пошевелиться, с ужасом смотря на меня, когда я подошел ближе и остановился напротив. «Я работаю с Филатовым». С этими словами принялся развязывать ее, осторожно разрезая путы острым когтем из покрова. «Ты?» – прошептала она, когда сама сняла скотч с лица. «Но... что?» Ее голос дрожал, и казалось, что еще немного и она сорвется, поэтому пришлось чуть влить своей энергии, как и в прошлый раз в здании компании. И это помогло. Разум девушки слегка прояснился, а уверенности прибавилось. «Тише, тише!» Я выставил перед собой руки и отступил на пару шагов. «Говорю же, все нормально. Мы пришли за тобой, так как ты попросила об этом Илью». «Я...» – пробормотала она, с опаской озираясь по сторонам. «Да, наверное». «Анжела...» – я чуть повысил голос, привлекая ее внимание. «Сейчас ты должна мне все рассказать. Что произошло? Зачем ты им нужна?» «Не знаю». Она покачала головой, и снова ее голос дрогнул. Но теперь уже девушка сама справилась с подкатившей истерикой, сжав кулаки и прикусив губы. А через пару секунд тишины продолжила. «Они просто ворвались ко мне в квартиру. Я даже ничего понять не успела. Вырубили шокером, привезли сюда. А где это мы?» «На самом деле недалеко от твоего дома и...» Я не успел договорить, когда за стенами послышался какой-то шум. Кто-то вскрикнул, но через несколько секунд вновь повисла тишина. «Что это?» Испуганно воскликнула Анжела, вжавшись в стул, будто он мог ее защитить. «Любимая?» Мысленно обратился я к Люде. «Все в порядке?» «Более чем», – довольно произнесла моя избранница. «Я же говорил, что не собираюсь скучать. А к этим ублюдкам спешила подмога, вот я и размялась». «Хорошо, надеюсь, они все живы?» «К сожалению, но я могу все исправить». «Нет, мы обещали капитану, что будем вести себя прилично в его городе, так что оставь все как есть». «Как прикажешь, мой господин». «Эх, чертовка, вот что она со мной делает?» После мысленного диалога со Смирновой я снова обратился к Анжеле. «Все нормально, просто мне помогли». «Илья?» Почему-то с надеждой спросила та. «Нет», я покачал головой. «Мы работаем из тени, он у всех на виду. Так лучше, поверь. А сейчас расскажи, что они успели из тебя выпытать? У них есть координатор?» «Я не знаю, Девушка пожала плечами. «Они только ругались, хотели отомстить. А еще спрашивали, о чем мы говорили с Ильей». «Ясненько», – пробормотал я. «Значит, им все-таки нужны сведения о Филатове. Но для кого именно?» Сперва я подошел к Грацевичу, так как он был менее всех покалечен, да и все еще скулил, пребывая в сознании. Схватив за ворот, вскинул над землей и вновь припечатал к стене. «А теперь говори, выродок», – грозно прорычал я. «Зачем вам инфа о Филатове?» «Я...» – заикался тот. «Я не знаю. Все шло через босса». Он указал куда-то в сторону, но, будучи слепым, конечно же, не попал в Круглова. «На кого вы работаете?» «Еще один удар о стену». «Князь!» – вырвалось у того. «Торняков!» «И где он сейчас?» «Не знаю. Клянусь». «Ладно». Я отшвырнул Грацевича в сторону и направился к Круглову. Чтобы откачать его, пришлось влить свои силы, как это делал с Анжелой. Но как только его сознание прояснилось, мужик закричал от боли. «Заткнись!» – рыкнул я, нависая над поверженным противником, словно коршун над жертвой. «И говори, где Торняков?» «Что?» – проблеял он. Но стоило надавить на больную руку, как тут же запричитал. «Да, да, я все скажу, а...» Это я повернул ботинок, отчего кровь хлынула из раны с новой силой. Но все же добивать его не планировал, поэтому убрал ногу. «Клянусь, я не знаю, где он». Однако, увидев мой грозный взгляд, живо продолжил. «Но я знаю, через кого все идет. Мы никогда не работали с князем напрямую. Слишком мелкие». Кто бы спорил. «Все проходило через Курбатова. Это он здесь всем заправляет». «Да неужели?» – усмехнулся я. «И кто же это?» «Мэр. Мэр Нижнетарова».